гуру, было условлено, что продвижение по принятому направлению совершается при всех обстоятельствах и несмотря ни на что. Что бы ни происходило в оболочках, направление и движение по нему остаются неизменными. Временные задержки и всякие отвлекающие причины не должны заставлять изменять курс корабля.